Анатолий Левандовский, Карл Великий, через империю к Европе, Москва, Соратник, 1995 год. Настоящая книга известного писателя-историка профессора Левандовского о Карле Великом – это не просто портрет знаменитого основателя Франкской империи, но по существу биография целой эпохи, периода становления средневековых государств Западной Европы, Франции, Германии, Италии. Автор рассматривает различные аспекты деятельности франкского короля и императора – административный, хозяйственный, культурный, духовный. Прослеживается его попытка создать идеальное государство – град Божий на земле. Особое внимание уделено историко-географическим проблемам. Издание снабжено многочисленными иллюстрациями, отражающими памятники эпохи и картами, в основе которых длительная и серьезная работа над историческими источниками VIII-IX веков. Основному тексту сопутствует ряд интереснейших приложений, которые позволяют более детально разобраться в затронутых в повествовании проблемах. Сюда относятся авторизованный перевод главного источника жизни Карла Великого Эйнгарта, знаменитый капитулярий о поместьях, исследования о земельных владениях каролингов, анализ раздельных актов империи и подробная хроника жизни и деятельности франкского императора, составленная на строго документальной основе. Светлой памяти дорогого учителя Николая Павловича Грацианского. К читателю. Эта небольшая книжка для автора значит чем-то больше, нежели остальные 13 увесистых кирпичей, опубликованных им ранее. Она плод первой любви, а первую любовь, как известно, остается неизгладимой на всю жизнь. Все началось с экзамена по истории средних веков, который я, гордый студент ИСТФАКа университета, в 1939 году сдавал профессору Николаю Павловичу Грацианскому, славившемуся людоедством. Я уже давно окончил свой блистательный ответ о каролингах, не упомянув, правда, о какой-то новейшей теории, то ли Добша, то ли Зельгера, а Грацианский все еще теребил свой длинный ус, так напоминавший мне всегда легендарные усы Карла Великого. Потом решительно взял зачетку и вывел хор. То была моя единственная четверка за годы учебы в университете. Мог ли я думать тогда, что буду его учеником и стану заниматься как раз этими самыми каролингами? Наверное, мог, если не думать, то чувствовать, потому что уже тогда боготворил его и считал, что только он достоин быть моим учителем. А потом было много всякого, и вот уже окончилась война, и вот я аспирант того же ИСТФАКа, занимаюсь у него на дому в семинаре для избранных счастливчиков и читаю доклад о саксонских войнах Карла Великого. Свою диссертацию «Эйнгард и каролингская традиция» я защищал уже без него, после его трагической гибели. И защита прошла негладко, поскольку работа не отвечала установившимся канонам, а один из оппонентов даже назвал меня парадоксалистом. По-видимому, только его славное имя, да еще имя Евгения Алексеевича Касминского, согласившегося стать формально моим научным руководителем после рокового события, спасли работу от провала. Опубликовать ее мне, конечно же, не удалось. Подобные темы в те времена в качестве неактуальных находились под запретом. И как было обидно уже многие годы спустя видеть, что в зарубежной литературе утверждается то одна, то другая идейка, которая давно уже высказана тобой, но там об этом не знают. Чувствуя бесплодность моей тематики в подобных условиях, я на долгие годы сменил ее, не порвав, правда, с историей Франции, которая на всю жизнь оставалась для меня единственным полем деятельности. Что же касается проблемы «Карл Великий и Европа», что здесь удавалось лишь время от времени пробивать с большим скрипом отдельные статейки. Я подружился с хорошими людьми из Главного управления геодезии и картографии, и они помогли мне осуществить подготовку атласа, который, увы, так пока и не вышел, хотя мои картографические наброски по эпохе каролингов проникли во многие атласы и учебники, школьные и вузовские, а также и в обобщающие труды типа «Всемирной истории».